14.05, 12 июня. Укажите Людмиле, что только моим именем могут возвыситься. Только учение мое может укрепить их жизнь. Только желание быть полезными в моих делах доведет их до прочного берега. Чистое мировое строение придет к ним через Урусвати. Следуя за Урусвати, они следуют за мною. Доктору скажите, общество друзей музея Рериха желает приобрести его дневник для издания. Можно ожидать большого успеха. Каждая черта жизни будет изучаема и закреплена в жизнеописании. Так туго положение теперь. Урусвати ощущала мои лучи, ибо смерч мировых событий уплотнял атмосферу. Учитель посылает вам лучшие заботы. Пусть ничто не тревожит вас. 1406, 13 июня. Мне хочется доставить вам некоторое удобство. Делайте, как хочется, и спокойствие рассматривайте как нужное действие. Соявление наших планов освобождает вас от обычности. В час криков и убийств посылаю вам улыбку. Ярко сверкает наш указ. Народы толпятся. 1407, 14 июня. Учитель чувствует явление яркой победы, которое сочтут пустым случаем. Яркое случившееся унижение Москвы послужит уроком непринятия указа братства. Ярмо русское может смениться русской зарею. Иду слушать. Можно спросить, кто из братства носит имя Атр? Пора сказать, что так называется наш химик. 1408, 15 июня. Кто был каганом при Блаватской? Нума Помпилий. 1409, 18 июня. Сейчас здесь лучшее место, ибо затрудняюсь назвать более спокойное, кроме Гренландии и некоторых тропических островов. Америка уже вовлечена в эволюционный процесс, и настроение ее далеко не спокойное. Видение Хутухты правильно. Шамбала знает сроки. Идите спокойно. Удумаю прибавить денег. Без местного языка нельзя найти слово, но не вижу пользы изучать цайдамское наречие. Они под Тибетом должны даже говорить на другом языке. Легенда растет. Посмотрите, какой след оставили в Урге. В Урге легенда началась после ухода. Написать легенду на лбу Мачена берусь. 1410, 21 июня. Путь опять свободен. Советую избежать раздражения. Не зараза, не простуда, но только раздражение, которое вполне понятно, ибо звучит лишь возбуждающийся сосуд. Но после раздражения нужно избегать сильных движений. Советую Адонис верналис. Адонис весенний – широко распространенное травянистое растение, применяемое как в народной, так и в научной медицине в качестве стимулятора и регулятора сердечной деятельности. 1411, 23 июня. Можно ярко настаивать на западном Далай-ламе, пока вы сторонники восточного Далай-ламы, но богатство и мощь Запада могут выбрать своего Далай-ламу. Радуюсь, когда добавляются полезные подробности. Считаю, можно продолжить путь с полной осторожностью. Разъясню, как раздражение вырабатывает яд. Учитель просит проявить спокойствие и удачу считать спутником Шамбалы. Явим удачу каждого положения. Почему не ощущаю лучей учителя? Ибо при яде раздражения нужно употреблять неощутимый луч. Чей лик видела я сегодня ночью? Клеветник. 1412, 24 июня. Сколько времени нужно для уничтожения империла? Месяц. Но слово «прекрасно» может ускорить. Откуда этот яд? Я не очень раздражаюсь. Результат многих разговоров. 1413, 25 июня. Разделяйте даваемое теперь для трех книг «Советы Востока», «Книга дерзаний» и «Беспредельность». Храните улыбку и осторожность. Так надо беречь всех путников. 1414, 27 июня. Именно сегодня большой день. Можно было протолкнуть Ташиламе полезные данные. Урусвати знает особое качество лучей солнца. Сегодня Ташилама понял особенность времени. Завтра скажу написать Далай-ламе о вашем приближении. 1415, 28 июня. Далай-ламе написано и сообщено, и события приобретают необычайный, оригинальный характер. Тактика Адверза имеет преимущество, и потому можно провести покойный месяц в санатории. Правильно сберечь силы и явить радость, избежав сумятицы мира. Пользуйтесь удобным положением лагеря, по желанию передвигайте палатки. Пища легенды растет. Где ходила я под водою? Потопленный берег Англии, хотела удостовериться. Мне было тяжело после местности, покрытой чудными цветами, очутиться в глубине воды, ощущала тянущее чувство. Опять два слоя. Теперь и хлопоты нужно брать осторожно. 1416, 29 июня. Почва для Фуямы приготовлена около Далай-ламы. Успею сложить новые явления. Утверждайте, что возможность западного Далай-ламы очень похожа на истину. Нужно прибавить новые возможности о камне. Нужно указать вполне конкретное значение свойств камня. Легче всего представить, как приемник радиостанции, позволяющий сохранять сообщения на дальние миры. Нужно подчеркнуть, насколько неотложна задача общения. Я считаю необходимым, чтобы дневник заключал намеки о свободе знания. Учитель хочет, чтобы указ мой о свободе знания был сказан очень твердо.